Будьте счастливы, как голубки, и не забывайте ваших тетушек. Спасибо, тетушка. Вы всегда мне нравились, поручик. Панна Анелля. Анелля, назад. Едемте, едемте, едемте. Едемте, едемте. Прощайте, Юзенька. Пан Жегош. До свидания, Фрузя. Пан Жегош. Всего хорошего, Зюзенька. Пан майор? Мой Эдмунд. Всего хорошего, пан майор. Мой мальчик. Ротмистр? Руч. Всего хорошего. До свидания, братец. Сестричка. До свидания, пан Ротмистр. До свидания. До свидания, пан Юзеф. До свидания, братец. До свидания, сестричка. До свидания. До свидания, братец. Анелька. О, ротмистр. Пан Анеля, прощайте. Зося. Зося! Сейчас иду. До свидания, пан Юзеф. Счастливого пути, Зося. До свидания, пан ротмистр. До свидания, Зося. До свидания, пан Казик. До свидания, Зосечка. Прощайте, пан майор. Прощай, Зосенька. Стояли мы, стояли мы вдвоем у пруд, вдвоем у пруд, безмолвный пруд глядел безмолвный на нас, пруд глядел, стояли молча мы молча, в руке покуда, покуда луч, последний луч заката не угас. Спустилась ночь, спустилась ночь над гладью пруда, над гладью пруда. Прощай навек, шептала прощай нам навек, лес, шептал. Простились молча мы, я стоял, покуда, покуда шарф, ваш белый шарф в тумане не исчез. Ах, эти женщины! Ах, эти женщины! Ну вот и все. Финита.